продолжение Дон Жуана. Он играл Дон Жуана, а Люпшин — Лепарелло. Потом и тот, и другой сменились. В спектакле играли Миронов и Дур. Но Даль и Люпшин играли, если можно так сказать, сверхнештампованно. Они вообще не умеют штампованно играть. У них все краски настолько индивидуальны, что даже пугаешься, так это индивидуально. Даль репетировал замечательно, резко и страшно, но потом в какой-то момент вдруг потерял интерес к роли, стал сердиться на партнера, на меня, приходил мрачный, стал бросать какие-то злые реплики. Я совершенно не понимал причины всего этого, и вдруг неожиданно он ушел из театра, даже не попрощавшись. И когда Розинский его встретил на улице и спросил, как же ты ушел, не попрощавшись с Анатолием Васильевичем, даже до свидания ему не сказал. Он ответил, а надо? Но я еще успел с ним снять фильм «В четверг и больше никогда», где мы очень дружно работаем. Мне говорили, что он замечательно снялся, правда, я не видел. «В утиной охоте». Отпуск в сентябре. Эта роль как раз для него. Лучше Дали никто Зилова не смог бы сыграть. Вообще, когда думаешь о таком актере, вдруг понимаешь, до чего же убога наша драматургия последних десятилетий. Какую роль, кроме того же Зилова в «Утиной охоте», можно было бы предложить такому актеру, как Даль? Между его знанием о жизни и той приснятиной, которая вот уже сколько лет называется современной пьесой, пропасть. Ни трагических ролей, ни подлинно гротесковых, ничего нет. И как было далее не насмешничать и не страдать от всей этой лжи и фальши. Другие актеры то и дело дают интервью о том, что только и мечтают, как бы сыграть роль нашего современника. Что-то не попадалось мне ни одного такого интервью с Далем, хоть и был он известным артистом. Произносить подобные слова для него было невозможно. Это было так же невозможно, как Лермонтову писать верноподанические стихи. Один раз нам вместе повезло. На телевидении я снял его в роли Печорина. Этой работой он гордился. Был ею очень доволен. Он вообще очень любил Лермонтова. Хотя, может быть, этот телевизионный спектакль и несовершенен, потому что очень трудно сделать классическое произведение на телевидении. Очень малые возможности, маленький пятачок, нет ни воздуха, не Машука, все стиснуто как-то. Но зато, когда на экране крупным планом лицо Печорина, я горжусь. Потому что он действительно лицо Печорина. Человека значительного и страшноватого. А когда в финале Печорин, прохаживаясь между застывшими, как манекены, персонажами, читает «И скучно, и грустно», я совершенно забываю, что сам придумал эти проходы. Попросил Даля делать такие большие паузы между словами и так далее. Совершенно не важно, кто придумал. Важно, кто перед нами одновременно и Лермонтов, и Олег Даль, и я, и вообще современный человек. Лермонтовское ли это одиночество? Да, конечно. Но и Олега Даля... То есть одиночество всех тех, кто одинок, потому что всерьез думает о жизни. Вот настоящая современная роль и образец ее исполнения. Или, если хотите, наполнение. Когда он ушел из театра на Малой Бронной, то поступил в Малый театр. Я совершенно не понял этого шага. Я думал, что все это прихоти недисциплинированного актера. Но теперь я думаю, что все это были метания.